связь времени с кровью и лимфатической системой. Кровь несет новую программу физического состояния человека, то есть содержит в себе программу, каким он должен стать в тот или иной промежуток времени. Какие изменения в связи с этим должны появиться в его организме? Состояние организма на настоящий момент тоже фиксируется кровью через ее химический состав и физические показатели. Кровь несет программу настоящего времени и будущего. А все, что уходит в прошлое, фиксирует лимфатическая жидкость. Она менее подвижна, потому что хранит в себе нужную информацию о прошлом организма. Так как кровь несет программу будущего, то она знает, сколько веществ должна отдать одним клеткам, сколько другим, и в то же время, какое количество веществ обязана получить от них. Все записано в ее программу. И в соответствии с ней кровь сбрасывает все отходы в определенные места организма. Всеми ее действиями управляет программа. Поэтому состав крови на протяжении многих лет жизни человека поддерживается в норме. И он же может нарушаться по программе при кармических отработках индивида. Кровь объединяет частные органы в единую систему функционирования, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность всего организма. Кровь приносит по программе органу требуемые ему вещества и энергию. И здесь уже программа органа позволяет ему взять из нее то, что необходимо для его жизнедеятельности и нормального функционирования. В соответствии с полученными материалами орган перестраивается в своей материальной структуре и функционировании. Перестройка ведется тоже по личной программе органа. Но без принесенных компонентов он не может нормально работать даже по программе. То есть это говорит о том, как важно, чтобы кровь приносила ему нужные компоненты. Важна здоровая работа крови. С помощью химических веществ и микроэлементов в крови происходит регулирование деятельности и развития каждого органа. Но определяет все тонкая энергия эфирного тела. Она является контролирующей. Каждый орган обладает своей тонкой оболочкой, в которой происходят частичные накопления производимой им энергии и получение энергии на свои нужды, как из личного энергохранилища. Надо отметить, что все органы, кроме сердца и аппендикса, работают с грубым физическим спектром энергии. В крови работают красные кровяные шарики, эритроциты, и белые лейкоциты и фагоциты. Лейкоциты обладают защитными функциями. Фагоциты способны захватывать инородные частицы, перерабатывать их, очищая кровь, а также они уничтожают микробов. Имеются также и другие составляющие крови, которые в совокупности своей в точных пропорциях и соотношениях образуют здоровую кровь и организуют ее определенные функции. Таким образом, в крови имеются носители отрицательной энергии. Это боевики, лейкоциты и фагоциты. Они очищают кровь и помогают поддерживать ее в требуемом качестве. Поэтому до каких-то моментов отрицательные компоненты крови играют положительную роль. Без лейкоцитов и фагоцитов в грязной и агрессивной среде не было бы и требуемого качества крови. Ее функции были бы нарушены. Но это общеизвестные истины. Лимфатическая жидкость сохраняет память о физическом теле человека, его органах, когда в прошлом они были молодыми и здоровыми. Сохраняет память о былом, то есть сколько клеток имел каждый орган, какие вещества и в каком объеме должен был выработать. Поэтому, когда человек хочет вернуть молодость, он обращается к памяти прошлого своего тела, которое хранится в лимфатической жидкости. Память тела в ней. Память поступков и деятельности души в другом, в тонких конструкциях. То есть, надо правильно понимать, о какой памяти говорится в том либо ином случае. Таким образом, лимфатическая жидкость содержит память прошлого, но память только о самом теле, а не о душе. Сюда оседает информация о состоянии каждого органа и клеток, их составляющих, какими они были в младенчестве, детстве, юности и так далее. То есть эта цепочка позволяет знать, как развивался тот или иной орган в тот или другой период. Помогает проследить развитие клеток и наличие в них дефектов или зашлаковывания, чтобы выяснить, к чему они привели, к каким болезням органов. Есть эликсиры молодости, которые воздействуют на организм, считывая память о том состоянии организма, когда он был молод, и по прежнему образцу восстанавливают его. Некоторые вещества подобных эликсиров воздействуют на организм в соответствии с программой развития тела так, что развитие начинает идти в обратную сторону, и человек молодеет. Однако лимфосистема, как и все прочее в человеке, обладает своим тонким строением, а следовательно и более вечной, чем сама материя, памятью. Когда физическое тело подвергнется после смерти разложению, то сохраняются временные оболочки, которые продолжают нести информацию о физическом теле и жизненных ситуациях человека. За счет чего под гипнозом, когда человека погружают в транс, он вспоминает свои прошлые жизни и видит себя в определенном теле и даже одежде, соответствующей тому периоду, когда ее носили. Он может пройти сразу через несколько прошлых жизней и увидеть себя в разных формах тела. И это становится возможным благодаря особому тонкому строению лимфосистемы человека и наличию некоторых специальных устройств тонкого плана, фиксирующих происходящее с человеком и переводящих эту информацию через лимфосистему на тонкий план в вечные конструкции индивида. То есть память настоящего момента жизни переходит в прошлую память тонких конструкций. И одной из участниц этого преобразования является лимфатическая система, ее тонкие конструкции.